Глава 9. Сумерки сталинской эры. 1945-1953. 1. Репатриация. Война окончилась. Потянулись на восток из Германии, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Польши, Болгарии эшелоны с демобилизованными советскими воинами. На станциях и полустанках встречали их с цветами, в кое-как сохраненных, а часто латанных праздничных одеждах, лихо отплясывали на станционных платформах, растягивали меха трофейных аккордеонов и гармоний вчерашние победители Берлина и Будапешта. И еще шли другие эшелоны, закрытые, с оконцами в решетках, и в них тоже возвращались советские солдаты. Но из плотно запертых вагонов для скота не доносилось звуков гармони или песен. Никто не встречал этих воинов на станциях, полустанках и городских вокзалах. Тянулись эшелоны день и ночь, пришвартовывались корабли к пустынным пристаням и по сходням под усиленным конвоем сходили на родную землю советские военнослужащие, бывшие узники нацистских концлагерей. Сходили на советскую землю и те, кто вольно или невольно, но оказывал помощь немцам, служил им. Доставили тех, кто вообще в послереволюционной России не жил, но был посчитан английскими, американскими и французскими союзниками Советского Союза за советских граждан и передан советским властям на расправу, не на суд. К концу войны на территории Германии и других стран Европы находилось более 5 миллионов советских граждан, включая оставшихся в живых военнопленных, рабочих и крестьян, вывезенных на работы в Рейх, и тех, кто ушел из Советского Союза при отступлении немцев. Согласно соглашению, подписанному в Ялте, репатриации подлежали те советские граждане, которые желали возвратиться на родину. Но предусматривалась и насильственная репатриация. Она распространялась на всех, кто был взят в плен в немецкой военной форме, кто состоял в советских вооруженных силах после 22 июня 1941 года и, соответственно, не был уволен из них, кто на основании достоверных свидетельств сотрудничал с врагом. Практически эта договоренность превратилась в насильственную репатриацию всех без разбора, включая даже несоветских граждан. Намерение советского правительства получить назад своих подданных, оказавшихся на Западе во время войны, независимо от их желания, было предупредительно встречено английским правительством, а затем и правительством Соединенных Штатов Америки. Советское правительство было озабочено тем, чтобы не только не допустить создания на Западе новой политической эмиграции из Советского Союза, но и ликвидировать или разложить старую эмиграцию. Насильственная репатриация началась вскоре после окончания войны и закончилась в основном в 1947 году. Часть бывших советских пленных, доставленных на английских судах в Мурманск и Одессу, расстреливались войсками НКВД тут же в доках. Среди насильственно репатриируемых было немало попыток самоубийства. Офицеры советских миссий по репатриации не скрывали от своих коллег английских офицеров, что многим уготована смерть по возвращении в СССР. Английские власти передали советским белоэмигрантов, никогда не являвшихся гражданами СССР. Даже видавшие виды офицеры НКВД, принимавшие репатриированных, не ожидали такого подарка со стороны англичан. Министр государственной безопасности СССР Меркулов говорил об англичанах. «Они не знают, что мы их заперли на шахматной доске в угол и теперь заставили их плясать под нашу дудку, как последнюю пешку». Краснов-младший, незабываемая, 1945-1956, «Русская жизнь», Сан-Франциско, 1958, страница 79. Во французской столице Париже НКВД вело почти открытую охоту за советскими гражданами, которые не желали возвратиться в СССР. «Социалистический вестник», 1946 год, номер 8, страницы 186-188. Новиков «Встречи с советскими подданными во Франции», новый журнал, 1946 год, номер 12, страницы 207-222. В лагере Борегар, где держали репатриируемых, советские власти вели себя так же, как в концлагерях на советской территории. Лишь спустя 2 года после окончания войны, в 1947 году, под воздействием французской общественности, полиция совершила рейд на Борегар и обнаружила там склады оружия. После этого лагерь был закрыт. Известия 9 и 10-12 1947. Всего было репатриировано в СССР при помощи английских и американских властей 2 272 000 советских и приравненных к ним граждан. Какова была их судьба? Подавляющее их число было обвинено в измене. Они не были судимы индивидуально. Приговоры выносились тройками. 20% из числа возвратившихся в СССР получили смертный приговор или 25 лет пребывания в лагерях. 10-20% были осуждены на срок от 5 до 10 лет. 10% были сосланы в отдаленные районы Сибири, где пробыли не менее 6 лет. 15% были посланы на принудительные работы по восстановлению разрушенных войной районов. Только 15-20% получили разрешение возвратиться домой. Из оставшихся 15-20% часть была, вероятно, уничтожена или умерла при транспортировке, другая же часть бежала. Там же страница 379. Союзное правительство знали, что многие из насильственно репатриируемых обречены на смерть. Но это их мало заботило. Они руководствовались прагматическими расчетами, надеясь заручиться сотрудничеством СССР в послевоенном мире. Насильственная репатриация английскими и американскими властями, уроженцев Российской Федерации, а не только граждан Советского Союза, запугала многих советских граждан, желавших поселиться на Западе. Уже после окончания войны союзная военная администрация возвращала советским властям военнослужащих Красной Армии, бежавших в западные зоны оккупации Германии. Но, несмотря на все препоны, за первые 4 послевоенных года бежали на Запад от 13 до 14 тысяч советских граждан. Только в 1951 году Соединенные Штаты официально изменили свою политику и гарантировали право убежища для беженцев из СССР. Советские власти никогда не публиковали официальные данные о количестве людей, бежавших из СССР после войны. В отдельных случаях советская пропаганда объявляла бежавших шпионами и наймитами империалистов. Мало кого эти несчастные интересовали. Ужасы гитлеровских лагерей, в которых во время Второй мировой войны было уничтожено до 11 миллионов человек, вызвали такую волну справедливого гнева, что о жертвах другого тоталитарного режима, победителя в войне, никто всерьез и думать не хотел. Помимо советских военнопленных или приравненных к ним, в Европе после окончания войны оказалось еще 3 200 000 советских граждан. Почти все они, возвратились или были возвращены в Советский Союз. Согласно официальному сообщению Центрального управления по делам репатриации, на 1 января 1953 года в Советский Союз возвратилось 5 457 856 советских граждан. К этому же времени из Советского Союза было репатриировано 4 059 736 иностранных граждан, оказавшихся на территории Советского Союза, включая военнопленных побежденных государств. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-45, том 5, Москва, 1965 год, страница 107.